Глава третья. Парочка поросят. На станции Вася выпил квасу в честь хорошей покупки, а потом сел в электричку. Поросята шевелились в мешке, а когда поезд тронулся, стали повизгивать. Вася стоял в тамбуре и глядел в окошко на пробегающие поля, дачи, елочки, телеграфные столбы. Пассажиры в тамбуре что-то кричали друг другу, махали руками и курили, выпуская изо рта тяжелые махровые кольца. Колеса стучали под вагоном. Эх, мчался поезд в деревню Сычи и еще дальше. К дому Вася добрался под вечер, когда солнце уже стало садиться и покачивалось над деревней Сычи. Мама Евлампьевна стояла у ворот и еще издали крикнула: «Васьк, неужто не купил?» Вася промолчал. Ему не хотелось орать на всю деревню. «Чего у тебя в мешке-то?» — кричал Евлампьевна. «Говори скорей! Неужели поросенок? Слышь, Марусенька, Васька-то поросенка несет!» «Бум-бум-бум!» — отвечал ей соседка Марусенька из-за оконного стекла, а чего она отвечала, не разобрать. Окно было закрыто. «Пара поросенков, мам!» — сказал Вася, кладя мешок на землю. «Да неси их скорей в избу, застудишь! Они, небось, махонькие!» «Это еще как сказать!» — говорил Вася, внося мешок в избу. «Не такие уж махонькие, да и не слишком большие. В самый раз крепенькие!» Пока Вася развязывал мешок, поросята шевелились в нем и повизгивали. «И куры у нас есть!» — кричал Евлампьевна, обращаясь к подоспевшей поглядеть поросят Марусеньки. «И утки! А поросят нету! Встану утром и грущу! Вот бы, думаю, поросеночка завесть!» «Тот я и говорю!» — босовито бубнила в ответ Марусенька. «Без свиньи какой двор! Со свиньей жить веселее!» «Да развязывай же скорее!» — кричала на Васю Евлампьевна. «Куда спешить-то, мам?» — отвечал Вася, развязав мешок. Он встряхнул его, и из мешка, ощерясь и вроде даже противно улыбаясь, вылез рыжий облезлый пес.